Когда организатор вечеринок Джесси Уэйтс взглянул на танцевальную зону своего ночного клуба XS, его охватила гордость от того, каких именитых гостей волна EDM привела в Лас-Вегас. Через 4 года после открытия оборот клуба составлял 500 000 000 крон в год. Самый большой показатель среди ночных клубов в США. XS превратился в негласный центр встреч фотомоделей, звезд спорта, заядлых посетителей казино и финансистов из Силиконовой долины. По большому счету, это все благодаря тому, что Уэйтсу удалось завлечь сюда лучших музыкантов, игравших в стиле хаус. В его клубе выступали те, чьи лица красовались на афишах по всему городу. Когда два основателя Instagram продали свою компанию Facebook, они отправились сюда, в клуб XS, чтобы сфотографироваться с Avicii и Deadmau5. Такие звезды, как Леонардо Ди Каприо и Том Харди, и вовсе слыли здешними завсегдатаями. Ну а британский принц Гарри, увлекшись хаосом, начал брать уроки по диджейскому мастерству и время от времени приезжать сюда на вечеринки. Но весной 2013 года у Джесси Уэйтса появились конкуренты. Он почуял неладное, когда настало время заключать контракты на весенний сезон, и агент, представлявший интересы большинства крупнейших артистов, внезапно перестал отвечать на звонки. В итоге шотландец Кельвин Харрис по секрету рассказал, что в городе намечается открытие нового клуба. Едва сдерживая негодование, Джесси Уэйтс бросился на виллу своего начальника Стива Вайна и поделился слухами. Отель-казино MGM Grand намеревался открыть клуб той же направленности, что XS. Проблема заключалась в том, что у конкурента имелись совершенно иные средства. Всех подробностей Джесси не знал, но поговаривали, что за этим стоит то ли султан, то ли принц. Сделав несколько звонков, они поняли. Инвестировать в MGM Grand решил фонд из Арабских Эмиратов, главой которого являлся Мансур ибн Заид аль-Нахайян, брат кронпринца этого богатого нефтяного королевства. 5 годами ранее та же монаршая особа выкупила британский футбольный клуб «Манчестер Сити». Заполучив новых элитных игроков за сотни миллионов, клуб впервые за 40 лет выиграл английскую лигу. Теперь, видимо, настала очередь хаоса. Некоторым музыкантам шейхи якобы предложили около 3 миллионов крон за вечер, только бы они выступили в новом клубе «Хакасан». «Что ж», — вздохнул шеф Джесси. «Вот как обстоит дело. Этим парням плевать на деньги. У них столько бабла, что они не гонятся за выгодой. Они просто хотят быть круче. Вопрос принципа». Появились и другие акулы. На очередной обложке журнала Billboard, самого весомого в музыкальной отрасли США, красовался пожилой мужчина с седыми усами в кожаной куртке. Имя Роберта Силлермана мало что говорило простым людям. Но этот человек творил в скрытом мире, и именно он полностью изменил музыкальную сцену. В 80-е Силлерман выкупил около 100 местечковых американских радиостанций, после чего перешел к концертным залам и букинговым агентствам. Стратегия оставалась прежней — захватить, объединить, переформатировать, монополизировать. К началу нулевых он продал свою империю почти за 40 миллиардов крон. Ее название — Live Nation. Крупнейший в мире организатор концертов. И вот Силлерман сообщил. Он готов инвестировать около 7 миллиардов крон в танцевальную музыку. «Я ничего не смыслю в EDM», — делился 64-летний мужчина в статье, хотя к тому моменту уже разослал предложение о сделке 18 компаниям. «Но я хожу на эти встречи. Вижу людей, чьи заведения мы выкупаем, и я понятия не имею, чем они занимаются и о чем говорят. Вообще не представляю. И мне это нравится». Человек кичится полным незнанием индустрии, в которую собирается вложить миллиарды. Это было что-то новенькое. У Тима такой расклад вызывал смешанные чувства. Желание пожилых мужчин в костюмах биться за право стать первыми вкладчиками в развитие молодежной культуры красноречиво говорило о новом статусе хаос-музыки. Ее более невозможно было игнорировать. С этим фактом никто не спорил. Вместе с тем ситуация сказывалась на его имидже. Многие по-прежнему считали, что диджей совсем не музыкант. Так думали и в родной Швеции, где по-прежнему были сильны рок-традиции. В Дэвиде Гетте, Тиесто и Авичи критики видели лишь талантливых предпринимателей, чьи амбиции ограничивались штампованием ремиксов, не имевших никакого отношения к искусству. Всего и делов-то. взять чужую мелодию и добавить к ней бит. Тут много ума не надо. Тим отчаянно сопротивлялся такому стереотипу. Он утверждал, что создает музыку на основе той, которая запала ему в сердце в подростковые годы. Не Тим искал спонсоров. Желавшие заработать на нем и хаосе сами пришли к нему. Однако в таком свете выступления в Лас-Вегасе могли показаться чем-то совсем иным. Нигде грань между бизнесом и искусством не становилась столь тонкой, как в XS, куда многие посетители приходили скорее в поисках общества, нежели ради музыки. Марка, заказанного клубом спиртного для немалой доли гостей, играла куда более важное значение, нежели человек, стоявший за пультом. Тиму была дорога дружба с Джесси Уэйтсом, да и деньги в его заведении были легкими. Перед сезоном 2013 года, пока новый клуб «Хакассан» пытался переманить на свою сторону именитых исполнителей, Тим подписал контракт с XS. Каждую пятницу в течение всей весны он будет выступать в Лас-Вегасе. За каждое выступление он согласился получать около 2 миллионов крон. В один из таких вечеров Тим заприметил свою будущую девушку. Ракель Беттенкорт прилетела на концерт с подругой из Лос-Анджелеса, куда переехала пару лет назад изучать дизайн интерьера. Ракель и ее подруга обожали современную шведскую музыку. Swedish House Mafia, Alesso, Avicii. И чтобы насладиться их игрой, лучшего места, чем Лас-Вегас, не существовало. Несколько лет Беттенкорт работала барменом в родном Торонто. Там-то она однажды и познакомилась с Джесси Уэйтсом. Подруги наслаждались ночной жизнью Лас-Вегаса, где женская привлекательность являлась своего рода твердой валютой. Девчонки попадали в клубы бесплатно или с большой скидкой, а все потому, что богачи у бара ни за что бы не оставили сотни тысяч крон, если бы в клубах не было девушек, на которых те хотели произвести впечатление. Около сцены в XS находилась небольшая вип-зона, огороженная веревкой. Стоявших там знаменитостей никто не беспокоил, но в то же время их присутствие дарило гостям ощущение причастности к богемной жизни. Во время выступления Дэвида Гетты взгляды Тима и Ракель на секунду пересеклись. Всего лишь на какое-то мгновение, но Тиму этого было достаточно. В прошедшие выходные он серьезно поссорился с Эмили. Скандал обнажил все обиды, все недосказанное. Эмили казалось, что Тим вымещает на ней свой стресс и недовольство от неудач. Тим же считал, что Эмили не понимает. Работа над пластинкой требует его полной вовлеченности. Тиму хотелось свежих ощущений, нового периода в жизни, но подойти и завести разговор с незнакомой девушкой он не мог. Подобное всегда давалось ему тяжело. На помощь поспешил старый добрый Джесси Уэйтс. Он передал молодым людям контакты друг друга, и у них завязалась переписка. Вернувшись в Лос-Анджелес, они продолжили встречаться в ресторане на бульваре Санта-Моники. У этого места было целых 2 преимущества. Оно находилось в 2 шагах от виллы, которую снимал Тим, и работало по ночам. Обычно Тим уходил из студии не раньше полуночи. Вместе с Ракель они садились у окна ресторана, и он слушал ее длинные рассказы о семье в Торонто. Раньше Ракель была профессиональной гимнасткой, но позже заинтересовалась дизайном. Курсы в Институте моды, дизайна и мерчендайзинга оказались образованием мечты. Ближе к утру они заказывали Uber и ехали на виллу в горах, где, запасшись попкорном, смотрели повторы шоу Джерри Спрингера. Ракель нравилось, что Тим не ведет разгульную жизнь. Несколько лет назад она не вылезала с вечеринок. Теперь ей казалось, что их было чересчур много. Ракель хотелось чего-то более спокойного, размеренного. К ее удивлению, именно такую жизнь и готов был предложить диджей. Тим, в свою очередь, удивлялся ощущению защищенности и надежности, которое у него появлялось рядом с Ракель. Она была на 3 года старше его, и порой это бросалось в глаза. Иногда он в глубине души посмеивался, как неуклюже она, например, выбирала эмоджи. Но, может, так оно и бывает, когда тебе 26? Тим видела еще один плюс в их разнице в возрасте. Пожалуй, самый большой. Ракель уже не так интересовали бурные вечеринки. Она стремилась к чему-то другому. «Она как раз то, что мне нужно», — написал Тим Джесси Уэйтсу. «Нет, правда!» —